По поводу губителей. Допрос начался. Алла, Тейлор, это Лиза. Лиза, привет. А почему шепотом? Я подняла руку, останавливая разошедшихся журналистов. В телефоне послышались взрывы и автоматные очереди, грохот и вопли боли. Тут нацики загоняют АПТ прямо рядом с моим складом. Я думала пересидеть, но теперь не могу вырваться. Перестрелка идет уже прямо за моим порогом. Причем стреляют в мою сторону. Простите, ребята, моей подруге грозит смертельная опасность, произнесла я скоро вернусь. Тейлор, ты можешь как-то по моче, да твою-то мать, договаривала она, держа телефон и одновременно говоря это мне лично. Я уже стояла перед ней. Тебе что-то надо отсюда забрать, обвела я взглядом замызганный ангар. Старая кладка, камни и кирпичи валялись повсюду. Облезшая краска на стенах была только в одном месте, где и стоял диван. Все остальное неумолимо сдалось на милость времени. Ага. Лиза в шоке кивнула на сваленные в углу сумки. Я молча ухватила девушку за руку, сумки подняла телекинезом, и мы переместились ко мне в домен. Девушка, потеряв равновесие, села на задницу на травку, а сумки встали рядом с ней. Ну нихера себе, как ты меня нашла? Я же даже не сказала тебе, где я. Магия и никакого мошенничества, улыбнулась в ответ я. Лиза огляделась, заметила мой особняк и вздохнула. Что у тебя вообще произошло? Не знаю даже. Видимо, после того, как ты грохнула Лунга и Анили, Кайзер решил несколько пересмотреть территориальные притязания и уничтожить либо поглотить АПТ. Теперь у них не осталось сильных кейпов, а у фашистов их даже несколько, и они думали легко захватить их логово. Вот только наткнулись на ожесточенное сопротивление. Перестрелка шла не менее часа. Трупов и с одной, и с другой стороны там было просто море. Собирать манатки я начала еще как только это все началось. Думала пересидеть по-тихому и сваливать, но не срослось. Остатки АП решили отступать, а остатки фашистов решили их добить. Докатилось это все аж ко мне на порог. Что-то эти банды в последнее время разошлись не на шутку. А что полиция и СКП? Я, в принципе, и сама знала ответ. Моих наблюдателей в СКП и в полиции никто не отменял. Эти уроды даже не приехали. В общем, все как всегда, грустно подтвердила Лиза. Ясно. Ты что-то решила? Или тебе надо время подумать? Решила. Я с тобой. Мне все равно некуда больше идти. Хорошо, тогда клятву с тебя я возьму и заселяйся пока ко мне. Через неделю я тебе выстрою такой же особняк. Лично для меня, удивилась девушка. Ну да, мне это ничего не стоит. Так и нечего экономить на своих сотрудниках. Так я считаю. Ну а пока клятва уже на тебе. Так что располагайся. Я махнула рукой в сторону дома. Так быстро, но я же ничего не сказала и не клялась. Ты согласна, и это главное. Ладно, у меня тут интервью было на телевидении. Так что я вернусь обратно, а ты пока располагайся. Вечером обо всем договоримся. Прыжок, и я снова стою перед переговаривающимися журналистами. А вот и снова я. Мисс Эберт, вы не подскажете, что только что произошло? Да как всегда это в Брактон-Бэй происходит. Уже около часа идет перестрелка в районе доков. Банды Е-88 и АПТ выясняют между собой отношения. Там образовалась куча трупов и разрушений. Пришлось мне вытаскивать подругу, которая совершенно случайно оказалась в зоне боевых действий. Некоторые журналисты начали переглядываться, решив собирать оборудование и уже куда-то мчаться. Я бы вам сильно не советовала лезть близко к этому месту. Можете умереть, запросто. Поберегите свои жизни. Там разбираются Кайзер и Крюковолк, да и куча бандитов с применением тяжелого вооружения. Уже образовалась куча трупов. Как они закончат, вы сможете подъехать. А что, полиция и СКП не смогли их угомонить? Спросила миловидная миниатюрная женщина. Мисс, это ведь Брактон-Бэй. Полиция и СКП, как всегда, даже не приехали. Ничего нового. Мы, как жители этого города, к такому положению вещей привыкли. Здесь полиция абсолютно бесполезна. Все, на что они способны, это пожирать пончики с огромной скоростью. Вокруг раздались смешки. А вы не хотите ли угомонить их? А я не полиция. У меня совершенно не возникает желания вмешиваться для того, чтобы полиция потом гонялись за мной. Я отвечаю на агрессию только в качестве самозащиты. Да они и так сейчас весело и с огоньком убивают друг друга. Так зачем же я буду им мешать? Пусть продолжают это богоугодное дело. Нормальных людей там больше не осталось, одни бандиты. Зеваки уже давно сбежали. Ломать там особо нечего. И так там одни трущобы, которые я скоро буду сносить. Пусть резвятся, я махнула рукой. Чем меньше в живых останется бандитов, тем проще будет нам, честным гражданам этого города. Пусть хоть все друг друга перебьют, так будет даже лучше. Поверьте, по этим уродам никто плакать не станет. Это довольно категоричная позиция. Для вас разве не существует сострадания? Этот вопрос задал один из бостонских журналистов. Здесь их было целых три. Три сети из Бостона. Вы ведь не живете в Брактон-Бэй? Я права? Все так, мэм. Мы из Бостона. А не хотите переехать и пожить месяцок, где-нибудь в районе доков? А почему вы так активно машете головой? Не хотите? А почему? Как же ваше сострадание? Что? Жизнь дороже? Да, что и требовалось доказать. О сострадании хорошо говорить тем, кто не живет постоянно в непрекращающемся кошмаре. Сострадание хорошо для тех, кто понимает человеческий язык и человеческие ценности. Возможно, для тех, кто не по своей воле опустился на дно и хочет вырваться. Но бандиты, о которых мы говорим, с радостным визгом рухнули на дно и не желают оттуда вылезать. Более того, им нравится находиться на дне, и хоть что-то своим скудным умишкам они начинают понимать только тогда, когда их начинают резать. Эти люди сострадания недостойны. Бешеных псов усыпляют. С ними никто не ведет бесед. Побережье залива Брактон-Бэй. Марк Даллан. Марк внимательно рассматривал зависшую напротив него трехмерную иллюзию 20-этажного здания во всех подробностях. Марка поражала оснастка, которую буквально вручила и преподнесла ему на тарелочке его новая работодательница. Настоящий и полноценный эскин. Программа сама, подумать только, закачала все инженерные стандарты, нормы, кодексы по постройкам с интернета. Благо их никто и не пытался скрывать, и все они были доступны публично для всех желающих. После этого Искин обработал их и начал задавать наводящие вопросы. Какое здание он хочет получить? Сколько этажей? Требуется ли подключение к сети электропитания? Требуется ли водоснабжение? И так далее. Все остальное он доделывал уже самостоятельно. Первый типовой проект был готов уже через 10 минут. Причем во всех подробностях. Марк был в полнейшем шоке. Получить новый, готовый проект меньше чем за полгода работы команды архитекторов вообще было чудом для него. А вот так, одному и за 10 минут не бывало, неслыханно, неправдоподобно. Что удивило его, так это внешний вид футуристичного здания, будто извлеченного из фантастического фильма. Как оказалось, он недалеко ушел от истины. Именно так это и было на самом деле. Такие здания строились на одной из колоний империи Сплот, как совершенно буднично поведала ему Тейлор. Одни только новые конструкционные сплавы, способные выдерживать нагрузки в десятки раз большие, чем самые современные железобетонные здания. Здания не требовали подключения к городской канализации, водоснабжению и электричеству. Внутри все, включая обогрев и охлаждение до комфортной температуры, было полностью автономным. Даже подключение интернета было своим. Марк все еще немного шалел от того обилия новых методик и технологий, к которым он вот так запросто получил доступ, а потому старался сделать проекты домов как можно оригинальнее и красивее, создавая из них новый трейдмарк города Брактон-Бэй, который будет легко заметен с моря, при подходе к новому порту, с воздуха, и даже из центра города, так как 20-этажное здание будет хорошо заметно практически отовсюду. Стоявший рядом с ним чиновник из мэрии, внимательно рассматривал все макеты и подробные чертежи, с чертежами подсистем, оформленные по всем правилам, и Марк отлично понимал 35-летнего инженера, ведь буквально все в этих чертежах было сделано не так, как обычно. Нет водопроводных труб, из коммуникации только лифт. К дому не подводится электричество и не отводится канализация. Потому дом не подключают к городскому снабжению, и даже мусор никто не собирался забирать. Бедолага крутил чертежи и так и этак, пытаясь разглядеть нужные системы безопасности и противопожарные системы. В доме все это было, но построено все было на совсем иных принципах, а потому не соотносилось с похожими системами, основанными на привычной электронике. Уж не говоря о полнейшем присутствии отсутствия таких базовых систем, как водоснабжение, электроснабжение, канализация. Несмотря на то, что Марк уже несколько раз объяснил, как все это будет работать, инженер из мэрии не мог принять и понять это объяснение. Стоящая тут же Тейлор уже даже глазки задрала к небу, тихо что-то бубня про упертость некоторых чиновников. Девушка даже продемонстрировала мужчине небольшой отрезок трубы, из которого вода сама течет невозбранно в любых количествах. Потом подарила мусорное ведро, в котором любой мусор после закрытия крышки исчезает бесследно. потом показала небольшую пластинку с розеткой, в которой появлялись из ниоткуда 110 вольт электричества. Марк и сам не понимал, как это все работает, но тут он был, конечно, на стороне своей работодательницы. «Ну что же я могу сделать, если вы не понимаете, как это работает? Будто бы вы в полной мере и детально понимаете, как работает обычная угольная или гидроэлектростанция, а уж тем более, как работает ядерная электростанция. Главное ведь в том, что все работает и жильцам этих зданий будет подведена электроэнергия, вода и канализация в должной мере. Мне нужно будет вынести этот вопрос на обсуждение в комиссии. Простите, но лично у меня нет полномочий принимать такие решения». «Ладно, что вам для этого нужно?» — спросила Тейлор. «Было бы идеально, если бы у вас был пример таких технологий, чтобы мы могли посмотреть и проверить». «Хорошо, я построю одно такое здание вот здесь, в виде примера, и дам вам доступ. Вы сможете прийти и проверить». «Постройте, но как?» «Да примерно так же, как и порт. Так же, как убрала весь мусор из залива. Так же, как я построила дно у порта», — указала она далеко в сторону доков. Откуда-то со стороны опять послышались выстрелы и взрывы. «Что это?» «Е-88 и барыги устраивают разборки», — спокойно сказала Тейлор. «Вас это не пугает?» «Меня, нет. Как по мне, так пусть убивают друг друга», — безразлично ответила девушка. «Чем меньше этих уродов, тем лучше. Но они уже по всему городу устраивают перестрелки». Все трое посмотрели в ту сторону, где звучал грохот и взрывы. Разошелся там народ не на шутку. «Хорошо, решим так. Я создам одно здание и приглашу ваших людей посмотреть. Там уже будем смотреть и доделывать, если нужно». «Хорошо, эй, ладно», — ответил мужик. Было хорошо заметно, что парню было не по себе, и ему очень хотелось убраться подальше из зоны боевых действий. «Давайте, я перенесу вас в мэрию. Там вы сможете все обсудить с начальством». «Да, конечно», — тут же поспешил согласиться чиновник. Он не желал оставаться на месте ни минутой больше. Примечание к части. XBN FNTKM 13, Бичина. Часть 16. Болезненно худой мужчина с трехнедельной щетиной, кривыми желтыми зубами и явными дегенеративными отклонениями мозга, судя по блестящим глазам, бегающему взгляду, подергивающемуся веку и писклявому голосу, изгалялся перед толпой таких же опущенных торчков. Суть его полупьяных завываний сводится к тому, что АПЕ-88 творят беспредел, а нам чего нельзя, нам можно и даже нужно. В общем, мы будем всех кошмарить, потому что мы крутые перцы, и вообще вах, собираемся и выступаем, все поконим. Укурившаяся до состояния слабой связи с реальностью толпа торчков быстро разбрелась по сторонам и, усиленно обсуждая толкача, который только что толкнул очередную зажигательную речь, точнее казавшуюся зажигательной таким же наркоманом, а вообще, он как обдолбится, и не такое может задвинуть, как и сам толкач, — разобрали оружие и начали расползаться по городу. Побережье Брактон-Бэй, районы доков, новая постройка, новое, только что построенное для демонстрации здание сияло отражающими, похожими на стекло, отливающими темно-голубым поверхностями. Построенное для демонстрации рабочих концептов новых технологий здание пока что было никем не заселено. Вот только само это здание и его расположение не понравилось барыгам. По городу неслась машина, выглядящая словно танк, который в задницу трахнул носорог, потом над ним повеселились орки и прикрутили совершенно случайные железяки. Рога, волноломы, отбойники из толстой стали. Все это было установлено на тяжелый тягач. С диким ревом это уродство проехало, гудя и громыхая, по улице и, не сворачивая, подмяло под себя стальной контейнер, даже не заметив его и не остановившись. Загудев посильнее, разгоняясь, это убожество снесло своим мощным корпусом хлипкий заборчик и со всего разгону решило пробить стену нового здания. Раздался дикий грохот, скрежет сминаемых стальных конструкций и тишина. Стальные 5-миллиметровые штанги грузовика вырвало и согнуло. Болты крепления кабины оторвало. Зато на стене здания, в которую въехал этот монстр, не осталось и царапины. Старая земная технология с некоторыми вкраплениями инопланетных устройств, собранными укуренной в дупель технаркой, скрип проиграли новейшим сверхпрочным конструкционным сплавом сплотов в сухую. Когда все закончилось, единственным звуком был капающий с труб антифриз с одной стороны и бензин с обратной, со стороны бака. Под автомобилем начала быстро разливаться лужа. Изнутри послышались болезненные всхлипы, дикий мат и глухие удары. Водитель пытался, а точнее пыталась вылезти из кабины, Вот только сама кабина была всмятку настолько, что металлическую дверь заклинило намертво. Грохот и удары с матом продолжились, а через несколько минут пятерка торчков приблизились к разваленной колымаге. «Эй, Скрип, ты как, да мать твою, ты идиот, не видишь, что ли? Я сломала руку, и ребра тоже треснули, бля, помоги мне выбраться, да и грузовик надо оттащить обратно. А как, хером своим, как, откуда я знаю? Ломик возьми и отогни дверь, гребаный гондон. Сама ты сука крашеная, у нас с собой нет инструмента, только оружие. Сейчас попробую отстрелить петли двери. Ты ебанулся, я же тут внутри сижу, я ж не в тебя стрелять буду. Та пошел ты на и в тебя через три гондон ты штопанный. Ну и сиди там, сучка, тоже мне умная. Мы валим отсюда, может через пару дней тебя кто тут и найдет. Куда валите? Помогите мне вылезти, нечем. Если хочешь, мы можем пальнуть в дверную петлю. Если нет, мы пошли. Ладно, давай, я отодвинулась. Шатающийся от принятых веществ торчок прикинул на глаз и, подняв ствол, сделал несколько выстрелов. Конечно же, в наваренные железные петли ни одна пуля не попала, зато одна из них рикошетом отскочила и упала на пол. Ну что можно было ожидать от находящихся под постоянным кайфом торчков? Они не только прицелиться не могли нормально, но и не понимали разницу между разными типами патронов. Никто из них не обращал внимания на то, какие там на них полоски и в какой цвет они покрашены. Потому зажигательная пуля рухнула в натекшую за это время лужицу антифриза с одной стороны и бензина с другой. С грохотом, подбросившим людей, грузовик ухнул и загорелся. Чё за херня, вы там охерели, Ха-ха, с внутренней стороны кабины начали стучать. Потом начали стучать еще громче, да и мат пошел более активный. Вот только из двух еле ползающих на коленях торчков никто не захотел ползти в сторону горящего грузовика, над которым уже раскинулись клубы черного дыма. Они как раз ползли в строго обратную сторону. Скрип еще билось некоторое время внутри, потом начало верещать и кашлять, но меньше, чем через минуту затихло. Еще через полчаса на площадку спустился строительный дрон, который закончил строительство и после коррекции действий с Искином начал планомерно поглощать новый мусор, искореженную машину и пять трупов. Заодно он убрал копоть со стенки и создал подъездную дорогу к этому дому. Еще через час уже ничто не напоминало о месте последнего упокоения Скрипа и нескольких других бандитов. Зато красивое здание с новой широкой подъездной дорогой смотрелось очень красиво. Мэрия города Брактон-Бэй. Тейлор, мы с Марком находились на заседании строительной комиссии. Целая куча инженеров из города смогла посетить мое демонстрационное здание и проникнуться всеми теми технологиями, которыми он был заполнен. Выстрелы и грохот раздались откуда-то с первого этажа. Народ вскочил со стульев и ринулся на выход, но я рявкнула. «Сидеть! Вы что, пули непробиваемые? Нет, вот и сидите тут, я поставлю защиту». Именно это я и сделала. Поставила щиты на саму комнату, где осталось человек 9. Выскочив из комнаты, кинулась на первый этаж, где раздавался мат, крики и редкие выстрелы. В зал я влетела словно немезида, застав троицу укурившихся в усмерть придурков, пытающихся застрелить бегающего по залу мужчину, видимо, один из посетителей. Все трое мгновенно рухнули полностью парализованными. Подбежав к истекающему кровью пожилому мужчине, тут же начало лечение. Раны закрылись моментально и кровь перестала течь, заодно избавила мужчину от его застарелых болячек и отрегулировала организм. Постепенно зал заполнялся людьми, и, когда в зал вбежал и сам мэр вместе с его телохранителями, я уже практически закончила. «Мисс Эберт, я смогу с вами поговорить, когда вы закончите?» – спросил меня мэр. «Конечно же, легко. Кабинет мэра, Тейлор, я закончил каталогизацию способностей осколков. Почти на 100%, – прошелестел в голове симп. Почему почти?» – удивилась я, следя взглядом за яростно ходящим туда-сюда мэром. Видимо, он собирался с мыслями. Все осколки начали резко покидать сообщенное пространство коммуникаций. И когда это началось? Только что. Все дроны закончили с уничтожением двух конгломератов осколков, ранее дававших способности губителям. Мы перешли на уничтожение основного пришельца. Я подозреваю, что он как-то успел сообщить об этом в сеть, так как сеть начала мгновенно распадаться. Так что, мы не сможем подступиться к способностям осколков, сможем, но к каждому по отдельности. Да и не нужны нам все. Нам интересны всего несколько из их способностей. 95% существующих способностей мы сможем повторить и своими методами. А откуда у них вообще эти способности? Земля не первый конгломерат параллельных вселенных, которые они решили уничтожить. До этого они уничтожили одну звездную цивилизацию, довольно продвинутую, но не настолько, как сплоты. Все способности технарей именно оттуда. Осколки, специализирующиеся на хранении этой информации, группируются в технарские конгломераты. Из остальных, интересных нам, только предвидение и аналитика. Их мы сможем скачать и по отдельности. А эти осколки не начнут делать что-то еще? Уже нет. Дроны уже обнаружили и уничтожили все имеющиеся и дублирующие узлы связи. Сейчас идет аннигиляция основного узла, напоминающего головной мозг. У него уже нет возможности отдавать команды. Вот и отлично. Мисс Эберт, прервал мои размышления остановившийся мэр. Я хочу говорить с вами открыто. Надеюсь, я буду понят правильно, и вы не используете мои высказывания против меня. А во, нехилое начало. И что же там такое? Может, заглянуть в разум? А хотя, зачем? Он ведь и сам решил мне все сказать. Нужно всего лишь подождать несколько секунд. Мне надоела эта ситуация с полицией, СКП и бандами. Что бы я ни делал, у меня полностью связаны руки. Шефа полиции уже в четвертый раз назначают из руководства штата через мою голову, и приказы они принимают от них, а не от меня. Насколько я могу судить, приказ у них только один – не делать вообще ничего по поводу ситуации с преступностью. Все то же самое относится и к СКП. Вы абсолютно правы, Рой, улыбнулась я, так и есть. У них именно такие приказы. Мисс Спидгот еще хоть как-то пытается бороться, а вот остальные и не собираются ничего делать. Вы это знаете точно или предполагаете? Знаю. У меня наблюдение за всеми важными офисами налажено. Но зачем вам? Удивился мэр. На случай, если кто-то будет что-то замышлять против меня, я как раз смогу это вовремя обнаружить. И как, очень полезная вещь, я уже смогла предотвратить 6 попыток крупных наездов на меня. Вот буквально сегодня в СКП ребята захотели посмотреть на мои технологии, которые я использовала для строительства. И что произошло? У Питгот случился очередной сердечный приступ. В последнее время она очень, ну просто исключительно нездорова. Забывает пройти диализ и не следит за своим здоровьем. Полагаю, что следующий приступ будет для нее последним. Если человек настолько не понимает намеков и так сильно не ценит свое здоровье, на каком-то этапе это закончится плохо. И вы так просто мне это рассказываете? Не думаю, что вы побежите в СКП докладывать им. О ваших замечательных отношениях с СКП и с полицией широко известно. Чертовы дармоеды. Тем более, а что я такого сказала? Ну да, мисс Спидгот нездорова. Это не так уж сложно узнать. В школе я учусь с несколькими стражами, которые работают в СКП, а мои признания весьма расплывчаты и не могут быть использованы как доказательства. Я так и понял, ухмыльнулся политик. Ситуация с бандами в городе катастрофическая, и мне это уже сидит поперек горла. Хоть они и убивают друг друга, но мирные жители тоже страдают. Перестрелки уже случаются в центре города, и конца и края этому не видно. У каждой банды есть кипы, которые вносят свой хаос в ситуацию, а если и нет, то там хватает и гуляющего чуть ли не в свободной продаже оружия. Хорошо вас понимаю, я это вижу своими глазами, я ведь тоже здесь живу. В это время у мэра зазвонил телефон. Глянув на имя звонящего, Рой вздохнул и поднял трубку. Алло, да, ты же помнишь, что я на работе. Я как раз сейчас немного занят. Еще секунду он слушал что-то в трубке, после чего сильно изменился в лице. Скулы затвердели и брови сильно нахмурились. Эмоции полыхнули яростью. Я понял. Я попробую помочь. Не нужно сдаваться, да я перезвоню. Он нажал на сброс и поднял взгляд на меня. Это был взгляд совсем недоброго толстячка, как раньше. Можно было сказать, что мэр вышел на тропу войны. Моя племянница Дина опять пропала. Ее похитили прямо из-под носа у родителей буквально несколько минут назад. Случайно не Дина Алькотт? Именно она. Как же мне надоели эти бандиты. Как же мне надоело это бессилие. С этим я смогу помочь. Ты сможешь ее найти? Но как? Есть методы. Не говорить же ему, что я помню ее ауру. И, надеюсь, на некоторые мои шалости вы закроете глаза. Знаешь, если ты будешь убивать бандитов, я буду только рад. Полиция и СКП все равно полностью бесполезны. Хоть кто-то же должен вступиться за мирных граждан. Я, как бы, тоже не пункт добровольной помощи всем-всем-всем, и чтобы никто не ушел обиженным. Понимаю. Я бы, если честно, удивился, было бы иначе. Рисковать собой вообще мало кто хочет. Я бы мог шепнуть кому надо то, что надо, если ситуация в городе наладится. Вам это и самой выгодно. То строительство, которое вы задумали, тоже намечается в районе доков. Криминогенная ситуация там весьма и весьма плачевная. Проверять ваши проекты будут по минимуму и очень быстро. Вы знаете, что такое режим максимального благоприятствования бизнесу. Слышала что-то такое? Моя благодарность была бы весьма обширна. Да, весьма. Хорошо, тогда ждите здесь. Я отошла в центр комнаты. Симп, я готов. Уничтожать осколки теперь буду другим способом. При помощи сильных взрывов. Все равно они больше не соединены в единую сеть. И о том, что с ними происходит, сообщить никому не смогут. Мы их просто подорвем изнутри. Сами по себе они не такие уж и прочные. Ладно, я ее уже нашла. Перемещаемся. Прыжок и картина маслом. Пятеро плохо одетых вонючих торчков удерживают сопротивляющуюся девчонку в каком-то мерзком подвале. Ну все по классике. Че за дела, соска, ты кто? Люди замерли парализованные, а я подошла к несчастной девочке, которая уже не знала, куда деваться. «Дина, ну что ж ты так, опять тебя похищают?» «Ты?» – удивилась девушка. «Ой, прости, спасибо тебе, Тейлор, что снова помогла мне». «Да ничего, давай я тебя отведу обратно к дяде и закончу тут». Я сморщилась от запахов. «Ха, хорошо». Подойдя, взяла Дину за руку и перенесла обратно в кабинет к Рою. «Вот, принимайте. Я пока что пойду и сделаю так, чтобы с барыгами у нас больше не было проблем. Я этого не слышал. Симп, к осколку Дины Элькот мы уже подключились. Информацию я считываю в реальном времени. По окончании, осколок будет уничтожен. Отлично. А теперь пора бы наконец навести порядок в этом зловонном болоте. СКП. Кабинет директора. Таким образом, из здания заброшенного блока вчера наши патологоанатомы смогли извлечь 174 обезображенных трупа, включая и самого толкача, который был забит насмерть собственной оторванной рукой. По словам наших специалистов, руку у него вырвали с корнем, после чего били его этой же рукой до тех пор, пока не нанесли смертельные ранения. Толкач скончался вскоре после этого. Оружейник спокойно переключил слайд в компьютерном проекторе, который показывал детальные фотографии с места побоища. Хана подняла взгляд и присмотрелась к Эмили. «Эмили, мисс Спитгот», чуть повысив свой голос, спросила она. «Что? Что с вами? Вам опять плохо?» «Нет, все хорошо». «Какое хорошо, вы вся белая и у вас расширенные зрачки. С вами все в порядке?» «Я», директор Питгот снова бросила взгляд на картинку с кровавыми разводами на стенах и даже на потолке. Она почувствовала, как у нее снова закружилась голова, и она изо всех сил пальцами вцепилась в стол, чтобы удержаться и не упасть, зато начала часто и глубоко дышать. Оружейник поднялся из мощного железного кресла, бросил взгляд на проектор и вернул его обратно к директору. Поднявшись, он щелкнул по кнопке, и изображение пропало. «Мисс Спитгот, с вами точно все в порядке? Я бы советовал вызвать медиков». «Нет, не надо медиков. Они опять истыкают меня иголками». «Когда в последний раз вы делали процедуру диализа?» «Процедуру», задумчиво повторила она. «Я делала. Так что там с барыгами?» Попыталась она перевести тему. Остальные стражи тоже придвинулись поближе и очень внимательно следили за ее состоянием. Барыги, да их практически не осталось, а те, что еще остались, либо сбежали из города, либо забились в самые глубокие норы. Известно, как они были убиты. Все барыги были убиты вручную, максимально жестоко. Свидетелей нет, точнее есть, но они ничего не помнят. Это дети, которых барыги удерживали насильно и пичкали наркотой. Детей спасли, полностью избавили от всех последствий принятия тяжелых наркотиков и перенесли в мэрию. «Мерзкие животные!» – воскликнула Хана. «Почему в мэрию?» – спросила тяжело дышащая директор. Оружейник перевел свой взгляд на нее, посмотрел несколько секунд и продолжил. «Понятия не имею. Мэр с нами тоже разговаривать не желает. Он передал детей их родителям, у кого они были. Те, у кого родителей убили, попали в детские дома. Кто мог сделать такое?» «Такое мог сделать только Кейп. Наши эксперты, все как один, клянутся в этом. Предположительно работал бугай высшего уровня. На трупах следы пробитой грудины, оторванные руки и ноги. Это предупреждение, очень жесткое предупреждение о том, что будет с тем, кто перейдет дорогу тому, кто это сделал. Я подозреваю, кто мог такое сделать. Наша незабвенная ведьма, Тейлор Эберт. Вы хотите, чтобы мы с ней поговорили?» – спросил оружейник. Ханна даже передернулась от такой перспективы, решив, что вот она туда ни за что не пойдет. Идти разговаривать с той, кто с заметной легкостью уничтожила Симуркой Левиафана, ей очень не хотелось. «Боже упаси!» – воскликнула Пидгат. «Ни в коем случае!» Директор снова схватилась за грудь в районе сердца. «Эмили, с вами точно все в порядке? Я да что-то, я позову врача». «Не надо, не надо врача, знаю я этих врачей, им же только дай, в общем, не надо». «Вы уверены?» «Абсолютно, это приказ, я в порядке». «Расскажите, что случилось с Империей 88, нечто похожее, все боевики исчезли, а Кайзер и Чистота лично вышли в холл своего небоскреба и перерезали себе глотку. Ночь и Туман были найдены мертвыми чуть позже. Черт побери, она еще и властелин вдобавок ко всему», — тихо прошептала Эмили, расстегнув верхнюю пуговку блузки и сняв небольшой галстук. «Если это действительно Тейлор, вы можете оказаться правы. Весьма и весьма грозное сочетание. Господи, она с ума сошла, а мне нравится, что в городе совсем не осталось преступности. Ни одной банды нет, а те одиночки, какие остались, сейчас сидят по норам настолько тихо». «Погоди, но осталось же еще АП», — удивилась Эмили. «Не осталось. Это были разрозненные инциденты, но после той перестрелки между АП и Е-88, в АП мало кто остался. Те, кто остался, разбежались и гадили из-под тишка, но буквально сегодня произошла странная череда очень подозрительных смертей в городе. То мы нашли вплавленную в лед статую, то каменными шипами человека проткнуло. В общем, оставшихся 27 случаев мы смогли связать со сбежавшими бандитами, которые решили покинуть стройные ряды одной из трех банд. Но вот что удивительно, некоторые высокие чины в полиции были убиты точно так же. Заодно, по непроверенным данным, мне сообщили из руководства штата, губернатор и его зам исчезли. По слухам, это именно они ставили шефа полиции в городе уже второй раз. Это к Хане слухи. Она действительно ведьма. Директор схватилась за грудь руками, скривилась. «Так, все, Эмили, я зову доктора», — крикнула Ханна. «Не над». С грохотом тело директора упало на пол, а Ханна тут же подскочила к телефону и набрала нужный номер. Уже через минуту в кабинет ворвались врачи с носилками и поволокли директора во внутренний госпиталь. Хорошо быть СКП, у них нашелся полностью оборудованный госпиталь прямо в здании. Без этого с настолько обширным инсультом директор Пидгат умерла бы на месте, а так, она пока еще боролась за свою жизнь. Примечание к части. XBNFNTKM-13, Бичина. Часть 17. Центр Брактон-Бей. Тейлор, один из популярных кинотеатров города, распахнул свои объятия для целой толпы школьников-подростков. «Почти весь наш класс договорился сегодня на выходные сходить в кино». Город буквально переживал пробуждение. Казалось, после долгого сна, или даже сильного запоя, город смог выйти из спячки и воспрянуть хоть немного. Банд больше не осталось. Всех членов организованных банд я извела под корень. Память их лидеров и нескольких шестерок, приближенных к верхушке, мы с Симбом прочитали, и список всех действующих членов банд у меня был. Найти их не представлялось чем-то проблемным. Я и находила. Целых два дня на них потратила. Точнее, два вечера после школы. Находила запрятавшихся уродов, выковыривала из их нор и убивала, причем как можно болезненнее и как можно более публично. Делала я все это намеренно, для того, чтобы у тех, кто решит пошалить в моем городе, тряслись поджилки, и чтобы они тысячу раз подумали, а стоит ли лезть сюда. Что интересно, то, что случилось с мисс Пидгат, я видела, но никак на это не влияло. Последний сердечный приступ и инсульт, который приковал женщину к койке, случился у нее без моего влияния. Видимо, те новости, которые ей сообщили, подкосили женщину. Под шумок на ее место прислали какого-то бравого вояку, командира Таггерта. На ее протесты в смысле: «Я же еще не умерла, а меня уже заменили». Последовал ответ, что мол уже почти, и лучше не дожидаться, когда совсем умрешь, а потому, ты давай, давай, умирай, не отвлекайся. Ей, если честно, еще даже повезло. Несколько высших чинов полиции и некоторые шишки в руководстве штата и вовсе тихо и мирно исчезли из этого мира. Город и окрестности будто бы вздохнули посвободнее. Я проделала тщательную работу. Организованная преступность полностью исчезла из города по причине вымирания полного состава банд. Те бандиты-одиночки, которые еще, возможно, где-то и оставались, сидели сейчас под лавкой и тряслись от ужаса. Чернуху и расчлененку я устроила очень доступную для понимания всех, кто хотел это услышать. В один день прекратились все нападения банд на магазины, ограбления прохожих. Не было больше гоп-стопов прямо на оживленных улицах, а полицию новое, поставленное мэром Кирснером начальство, пинками погнало на улицы, делать свою работу. Сидеть в большой компании подростков в открытой кафешке около кинотеатра, куда мы скоро должны были пойти на сеанс, было приятно. Все мои знакомые были здесь и весело общались друг с другом. Нас, а особенно меня, все еще узнавали на улице, шептались, тыкали пальцами, но я не обращала внимания. Голос, который я услышала, показался знакомым, да более знакомым. Да, с моим-то слухом ошибиться я не могла и, повернув голову, встретилась взглядом с Эммой. Она как раз говорила что-то высокому парню, но, когда встретилась со мной взглядом, резко замолчала. Я расплылась в похабной улыбке, глядя на нее, а я ведь совершенно забыла о ней. Двоих из моих мучительниц я убила, а эта оказалась умнее и затаилась, ну или ее родители помогли ей затаиться. Девушка вскочила и сказала своему парню: «Быстро, встаем и уходим». «Что случилось, Эми? Быстро, валим отсюда, она здесь». «Да кто она?» — улыбнулся парень. «Вот ведь тормоз, городской мальчик, с таким опасно хоть куда ходить. Пока объяснишь ему опасность, эта самая опасность тебя уже прикончит». Девушка подскочила, взяла со стула небольшую сумочку, подхватила пакетик с едой со стола и стакан колы и зашагала прочь. Ничего не понимающий парень огляделся по сторонам, но тоже подскочил, крикнул нечто вроде: «Эмми, погоди», и рванул за девушкой. Когда он подбежал к ней, то запнулся и на полной скорости влетел в идущую перед ним Эмму. Та полетела вперед, выронив пакетик с едой, а банка с колой окатила ее сверху. Парень прибольно рухнул сверху на девушку. «Ух, бля, да ты охерел совсем, извини, не знаю, что произошло, упал на ровном месте». Бедолага, морщись, встала, бросила взгляд на меня. Я весело подмигнула и помахала рукой, злорадно улыбаясь. Эмми тут же развернулась и поспешила убраться из кинотеатра подальше. Пока она дошла до выхода, споткнулась еще три раза, уже привлекая внимание всех остальных. К стеклянной двери она уже бежала и влетела во вращающиеся двери на полной скорости. Вот только от такого разбега дверь заклинила, и Эмми со всей дури шарахнулась об нее лбом. Как неаккуратно, такая неуклюжая. Да, и я здесь ну совершенно ни при чем. Вот вообще, когда Эмма поднялась и увидела в затемненном стекле свое отражение, то завизжала и бросилась наружу. Ну ладно, ладно, огромные красные волдыри на роже, конечно, были уже ребячеством, но я просто не смогла удержаться. «Тейлор, идем, скоро сеанс начнется», — поторопила меня Виктория. «Ага, идем», — поднялась из-за стола я. «Аркадия, Тейлор, финальные экзамены за выпускной класс подобрались незаметно. То самое спокойствие, когда никакой дегенерат не нападает на обычных людей, никто не пытается никого застрелить, никто не интересуется мной ни с целью напасть, ни с целью взять интервью. Тишь да гладь, каков же был сюрприз для мирных жителей в Пуэрто-Рико, когда здоровый золотой качок на огромной скорости влетел в какое-то здание и начал там корчиться и вопить, после чего отдал концы и начал распадаться на энергию, рассыпаясь на глазах. От него остался только металлический скелет. Мои дроны полностью разобрались с инопланетной хренью, которая прилетела к нам на Землю с одной ей понятными целями. Ну а что, кто к нам с мечом, тот по оралу и получит. И ни хрен тут нам планеты на энергию переводить и стравливать народ друг с другом. Мы и без их помощи неплохо друг с другом стравливаемся. Без всяких там сопливых. Строительство 16 новых высотных домов по моим проектам завершилось. Причем подтверждение от мэрии мне пришло в кратчайшие сроки с минимумом исправлений. Дома выросли моментально, и теперь Лиза занималась компанией по продаже недвижимости. Я также создала огромный госпиталь, где были расположены 300 новеньких, с иголочки, медицинских капсул-реаниматоров, созданных по технологии сплот, плюс еще кое-какая магия. Надеялась открыть этот центр уже после окончания школы. Я даже посвободнее вздохнула, когда основная угроза была развеяна. Теперь из осколков остались только разрозненные, никак не связанные друг с другом операторы. Новые триггеры резко прекратились, и кейпы начали как-то с опаской поглядывать себе за спину, особенно злодеи. Осколки продолжали по инерции исполнять свою роль, но делать хоть что-то сверх этого уже не могли, да и не хотели. Кто бы отдал им какие-то другие команды? Да, теперь мне для того, чтобы найти и уничтожить такой осколок, требовалось вначале найти человека, к которому этот осколок подключен. Это, конечно, замедлит уничтожение инопланетных тварей, но не остановит полностью. Даже для того, чтобы подключиться к осколку и скачать его умение, мне требовалось то же самое, зато и глобальная опасность, нависшая над сотнями разных планет Земля в параллельных реальностях, исчезла. Сами по себе эти осколки были инертны. Это просто компьютеры, исполнители чужой воли, без собственных желаний и побуждений. Спешить больше было некуда. Большая часть умений этих космических компьютерных колоссов умела то же, что умела и я, но при помощи электромагнитных воздействий. Информацию о том, как именно они это делают, я, конечно, скачивала, но имплементировать ничего из этого не собиралась, ведь для этого мне придется самой построить нечто похожее, размером с небольшой остров. К таким подвигам я была не готова, тем более альтернатива при помощи магии была всегда под рукой. А, кстати, как я и предположила изначально, Дину в конце концов настолько надоело поведение его подружки Виктории, что он с ней крупно поссорился и поставил ее в тотальный игнор. Мало того, что он тратил на нее какие-то колоссальные деньги, бесконечно покупая шмотки и драгоценности, мало того, что носился за ней, словно пес, повсюду, мало того, что готов был оленем скакать по ее первому приказу на просмотр любой дамской мелодрамы, так ей еще и постоянно в нем что-то не нравилось, какие-то мелочи. В общем, продинамил он подругу капитально, не звонил, не писал СМС, не отвечал на почту и на посты в социалках. Вначале Виктория сочла это временным трюком, но после 3 недель такого игнора, когда даже в школе парень больше не здоровался с ней, загрустила. Что там у них происходило в деталях, я не смотрела, но считала такой результат достаточно закономерным. Ну чего еще можно было ожидать от настолько потребительского отношения к живому и разумному парню? Прервала мою спокойную идиллию сдачи выпускных экзаменов появление в нашем городе суперзлодеев из Бойни 9. Вот ведь не сидится некоторым. Узнала я об этом прямо во время урока. Мои дроны, сидящие и в полиции, и в СКП, засекли получение ими срочной и тревожной информации, по которой ни те, ни другие не предприняли вообще ничего. Да ну а чего, зачем вообще дергаться? Мисс Оливер, поднялась я. Мисс Эберт, что-то случилось? Да, мне срочно нужно убить несколько человек, зло ответила я. Бойня 9 здесь, в центре города. Прямо сейчас Сибирь расчленила 3 и съела 1 человека. Экзамен я уже написала. Я схожу, разберусь. Но, в полном шоке уставилась она на меня. Это срочно. Люди умирают. Ни полиция, ни СКП ничего не предпринимает. Эми вскочила. Я с тобой. Вдруг там кому нужна помощь? Я молча кивнула, подошла к девочке, взяла ее за руку, и мы перенеслись в центр, где уже творился сущий хаос. Картина была ужасной. Голая полосатая женщина, вся в крови с головы до ног, с урчанием доедала мясо из ноги какого-то бедолаги. Подключение установлено, сила заблокирована. Сибирь посмотрела на меня, расплылась в улыбке, захотела что-то сделать, и улыбка тут же спала с ее лица. «Нет, что ты сделала с моими силами?» Заклинание кровавой бомбы влетело в ауру, и через секунду ее тело разлетелось на ошметки. Мы с Эмили подбежали к еле живому мужчине, который лежал тут же. «Я панацея, я помогу!» — крикнула она и начала на глазах поддерживать жизнь в бедолаге. Я же подошла к останкам полосатой уродки и выдернула оттуда телекинезом кусок руки. Народ, который постепенно окружал нас, выдохнул в шоке, подумав, что я сейчас начну делать то же, что и Сибирь, поедать ее внутренности. Чертеж призыва засветился прямо на асфальте, куда я бросила полосатый ошметок. Через секунду перед нами предстал висящий призрак женщины. «Ты, как ты посмела, уничтожу, а-а-а-а!» Я заткнула визжащий от боли призрак и ворвалась в разум этого слепка. «Где остальные уроды из Бойни 9? Нет, нет, ни за что, а-а-а, не играй со мной, сучка, иначе я буду пытать твою душу, не останавливаясь, 100 лет, пока мне не наскучат твои муки, хоть сдохни нормально». Призрак схватился за голову и ее начало колбасить. Врывалась в голову я нещадно. «Все, Эми, я знаю, где еще 2 должны быть. Ты будешь помогать тут?» «Нет, я с тобой. Я уже закончила». И действительно, мужчина мелко дышал, но его нога была уже на месте, рука стояла под правильным углом, раны в грудине не было. Остальным 4 уже было не помочь. От них остались одни ошметки. Эми подошла ко мне и взяла меня за руку. «Перенос, и мы рядом с офисным зданием, из которого выбегают орущие люди. Здесь развлекался манекен. Его руки пробивали стены, после чего втягивались обратно к белому телу. Очередная конечность, пробив кусок стены, вылетела наружу и зависла в воздухе. Тихий гул моторов и попытка втянуть цепь обратно, но мы уже вошли внутрь. В мою сторону устремилась вторая рука манекена и зависла в воздухе. Я глумливо улыбнулась. «Ну что, может, еще и хером своим попробуешь ударить? Ах да, ты же тупица и сделал себя инвалидом, у тебя нету». Я подняла руку и тело манекена распяла, словно на кресте. Вой сервомоторов, я сжала руку в кулак, и руки и ноги вместе с цепями вырвала с металлическим звоном. Я повернула руку ладонью вниз и голову вбила в камень. Заклинание вышибло душу из того вместилища в груди, которое заменяло ему тело, и оставшаяся часть рухнула на землю. Осмотревшись и не увидев тех, кому нужна помощь, я подошла к Эми, взяла ее за руку и перенеслась снова. Недолет. Крики и мольбы раздавались из склада поблизости. Мы были на территории докеров, и эта компания убийц и моральных уродов отиралась здесь. Видимо, хотела задеть меня так, чтобы я появилась именно тут, причем сама. Ну вот я появилась, пусть теперь не жалуются. Когда мы сами вбежали в здание ангара, картина была ужасной. Стонущие и отползающие работяги, несколько расчлененных тел, измазанных в крови, и улыбающийся мужчина в рубашке и брюках, который смотрел на меня и улыбился. Стоя посреди целой лужи крови, Джек Слэш смотрелся особенно зловеще. Маленькая девочка рядом с ним была, видимо, Рейли Дэвис, свихнувшаяся маньячка. Рядом стоял еще один парень в костюме, Курт Вин, девушка в шлеме, напоминающем птичий череп, и в платье из цветных стеклянных ошметков повернулась ко мне. «Ну вот, а ты говорил, не сработает. А я ведь говорила, что выманить ее из логова именно так будет проще всего. Не обольщайтесь. Вы просто следующие на очереди. Сибири манекен уже мертвы. Вы присоединитесь к ним прямо сейчас, и я сделаю вашу смерть как можно более болезненной. Симп, все готово. Агенты уже отсоединены, и их координаты уже у меня в памяти. Запускай дронов. Пусть подорвут их к такой-то матери. А что ты скажешь на вот это?» Джек Слэш выхватил из толпы высокого парня и приставил к его горлу здоровенный тесак. «Скажу, что твою душу я буду пытать очень долго». Паралич влетел в их ауры, и все четверо застыли. «Эми, приступай к лечению, и не прислушивайся к воплям». Выдернув нож из рук Джека, выломала ему пальцы, заставив слезы появиться на его глазах. «Это еще ничего». Подхватив их тела телекинезом, перетащила их на свободное пространство. Тем же телекинезом вырвала руки и ноги, чтобы они не могли никуда деться, после чего сняла паралич. Не слушая вопли и проклятий, шибанула по всем пыточными заклинаниями максимальной интенсивности, начав прижигать культи плазмой. Вопли перешли в визг. Из пола выросли четыре кола, на которых я телекинезом водрузила четверых членов бойни и присоединилась к Эмили, которая лечила искалеченных работяг. Здесь жертв было сразу семь. Это из тех, кому еще можно было помочь. «Эми, я пойду и добью оставшихся троих, пока они не успели натворить дел. Скоро вернусь». «Хорошо, иди. Я тут закончу и буду готова». Котел. Одна из баз на параллельной земле. Немного пухлая женщина с черными волосами, собранными в пучок, разглядывала нескольких других. Поправив свой неизбывный белый халат, носить который доставляло ей истинное удовольствие, она заглянула в свои записи в небольшой серой тетрадке и уставилась на высокую брюнетку в костюме и широкополой шляпе. «Вы ведь понимаете, что мне нужны образцы. Тебе на все нужны образцы. А как еще мне проводить исследования?» — удивилась доктор Мама. «Что говорит твоя сила? Она вообще человек? Ничего не говорит. Когда я пытаюсь выстроить оптимальную последовательность шагов, которая бы привела ее к нам в плен, моя сила проваливается». «Что? Как это проваливается? Что это значит?» «А вот так, передо мной просто чернота и ничего больше. Я тоже не могу на нее навестись. Она будто бы в нигде, будто бы ее не существует». Худой, даже тощий парень сделал шаг вперед, но его остановила рука другого парня, находящаяся на его плече. «Что случилось? Она где-то здесь. Ключник, о чем говорит твой приятель?» Насторожилась контесса. Ее шляпа с широкими полями начала поворачиваться, оглядываясь вокруг. «Она говорит обо мне», — раздался в комнате новый голос, который никто не ожидал услышать. «Тейлор Риберт, ты пришла к нам сама?» — удивилась доктор Мама. «В вашем случае, это не что-то хорошее, поверьте мне. Просто вы так сильно хотели заполучить меня, строили столько планов захвата, что я решила сама к вам прийти». «И что ты будешь делать?» — дрожащим голосом спросила доктор Мама. «Да ничего. Я уже все сделала». Тейлор исчезла так же беззвучно, как и пришла, контесса», — тихо даже шепотом произнесла доктор мать. «Чего? Что твоя сила говорит тебе? Как нам выбраться из такой заварухи?» «Ничего не говорит. В смысле? Чернота? Нет. Да что мне, из тебя каждое слово клещами тащить? Нет, сила просто не отзывается. Вообще, ее будто бы нет. Как нет, а как же нам теперь ориентироваться в? Не хочу тебя расстроить, но мы теперь тоже не видим других миров, и не чувствуем двери. Черт, двери, быстро». Они сорвались на бег по помещениям и вбежали в довольно просторный ангар, в котором стояли запасные врата на землю бед, вот только на полу осталось вдавленное голое пятнышко, оставшееся от артефакта. «Ангар был пуст, мои силы тоже заблокированы», — произнес ключник. «Мы теперь застряли здесь, я больше не могу открывать двери, вообще никуда. Все стабильные двери, которые оставались тут, тоже схлопнулись. Она же сказала, что уже все сделала. Видимо, это и был ее план изначально». Контесса пнула ногой какой-то обломок деревянного контейнера, который в свое время стоял здесь, и грязно выругалась. «Мы доигрались», — произнес ключник. «Думаешь?» — спросила контесса, пнув ни в чем не повинную деревяшку снова. «Мы здесь застряли. Не знаю, как насчет остальных кейпов, которые раскиданы по лабораториям, но наших сверхспособностей больше нет, а запас еды у нас ну максимум на неделю. Это если не кормить всех остальных, кто здесь находится. Думаю, они будут сильно против такого расклада, а мы больше не кейпы, а обычные люди». Маты, которые последовали за этим, заставили бы поморщиться даже бывалого боцмана. «Новая клиника, Эми. Длинные ряды небольших перегородок, завешенных ширмами, в каждой из которых стояла довольно большая, футуристично выглядящая капсула-регенератор. На первое время я создала два десятка тысяч, точнее, конечно, не я создала, а мои дроны создали. Поэтому и заняла эта процедура так много времени. Само это место было в отдельно созданном расширенном пространстве домене. Специально все так сделала, чтобы никакое правительство не смогло выкатить претензии нам. Ни по налогам, ни по санитарным нормам, ни по требуемым документам. Вообще ни почему. Да и пускали мои Искины совсем не всех. Вначале был допрос на шаре правды. Искин задавал вопросы, которые исключали допуск сюда всяких бандитов, политиков, слишком много о себе возомнивших уродов, и так далее. Вход тоже был при помощи портала, и мог осуществляться из многих точек одновременно. Так, чтобы даже закрыть наше предприятие было нереально, даже просто заблокировав допуск. Цену полного излечения мы поставили довольно скромную, 10 тысяч долларов. Да, такое доступно не всем, но что уж поделать, доктора тоже бесплатно не работают. Эми сама была не против такого. Она была основным лицом всей этой операции. Когда мы вдвоем выступили на телевидении с интервью, народ начал идти к нам валом. Очередь теперь такая, что все капсулы заняты. Народ до сих пор в полнейшем шоке. Полное излечение занимает от 1 до 3 дней, в зависимости от тяжести болячек. Поток народа в капсулы идет постоянный. Появились и первые вяки. В основном от тех, кого мой Искин завернул. Потом начался ор от докторов, которые остались без работы. И это не шутки. Госпитали начали простаивать. Проблема была только в том, как бы можно было выставить претензии нам сами. Жили мы в отдельных доменах. На публике появлялись редко. Если бы кто-то решился после всех моих художеств попробовать наехать силой, я бы таких умников быстро похоронила. Вот и бесились некоторые в прессе, брызжа слюной. Вот только поток страждущих не уменьшался. Вести расходились, словно пожар, а вяки никто не слушал. Бандитам, ворам и всякого рода паразитам никто из честных людей сочувствия не проявлял. Даже раздавались предложения просто прикапывать таких по-тихому, и все, чтобы не загрязняли генофонд. В своей новой ипостаси Эми расцветала. Даже встретившаяся с ней приемная мать не пошатнула ее уверенности в себе. Эми с Марком пообщались с Кэрол Даллан. Вроде бы расстались полюбовно. Я в этом не участвовала и не прислушивалась. Они мои друзья, они дали клятву. Предать у них не выйдет, даже если им захочется. Аркадия. Школьный двор. Церемония завершения школы. Видимо, Аркадия – это единственная школа в Брактон-Би, в которой вообще существовала вот такая церемония завершения. Слезали они ее с каких-то вузов. Все по-взрослому. Квадратные шапочки, мантии, большая сцена, объявление и вручение диплома отличникам. Я, конечно же, была среди тех самых отличников, да и как могло быть иначе. Сдать эти экзамены я могла, еще когда начала учиться. Я сюда намеренно попросилась для того, чтобы пообщаться со сверстниками. Выпускной намечался уже через несколько дней, а пока мы все пошли в специально снятый нами ресторан. Все отмеченные и известные агенты уничтожены, прошелестел Симп. Ну да, я постепенно уничтожал осколки всех, кто был неугоден. Тех агентов, которые давали силы злодеям, те, кто корежили разумы кипов, тех, кто менял их внешний вид, превращая в каких-то чудовищ, таких как некоторые из дел 53, суперзлодеев в разных странах и всяческих фриков. Постепенно земля обновлялась и жизнь входила в более предсказуемое русло, а я, ну а что я, у меня еще полно путей развития, да и друзей теперь полно.